Он прикрыл глаза. Через опустевшую голову потекли потоки энергии, вверх-вниз и снова вверх-вниз, а потом опустились к ладоням у живота. Через пальцы пронеслись разряды импульса тяжести. Ну а потом Зигба резко открыл глаза и оттолкнул воздух ладонями от живота, точно на лебединый камень. Вспышка получилась короткой, небольшая и плотная лавина импульса тяжести мелькнула к цели и через мгновение уже обрушилась на нее. Правда, камень раскололся лишь наполовину, где-то посередине, после чего две его части грузно завалились в стороны. Зигба сматерился и нет, лучше так, Зигба разозлился. Значит, он разозлился и снова принял позу для импульса тяжести. Весь мокрый, он опять совершил руками полукруг сбора силы и очищения пути для ментального удара. Потом повторил жест еще 4 раза для пущей надежности, ну а после снова атаковал камень. Вот теперь получился неплохой взрыв. Одну из половин лебединого камня раскололо сразу в мелкие крошки и пыль. Зигба внимательно осмотрел гору осколков, раскидал их ногами, присел и ощупал, уже понимая, что ничего не найдет. Он лишь осквернил могилу предков, как последний осел. Не вставая с земли, Зигба стянул капюшон, задрал голову и подставил горячее лицо дождю. Рюкзак на спине давил на него неподъемным грузом и хотелось завалиться на землю, чтобы разрыдаться от бессилия. Стиснув лампу с носорогом в руке, Зигба помолился дождю. «Прости свою дочь Данай, великий дождь, она не хотела стать трусливой птицей, она считала себя могучим деревом, поэтому нарушила твое наставление». Он протянул лампу на раскрытой ладони и произнес громче. «Помоги мне найти то, что здесь спрятано, и я клянусь вернуть уважение и свободу в наш род. Клянусь тебе, великий дождь, я стану крокодилом, обещаю». Небо озарила молния. По горам зарокотал гром, и Зигба кашлянул, обрывая свою легенду. Ему показалось, что он немного переборщил с пафосом. Молнии на самом деле не было, и гром не рокотал, но дождь накрапывал, это было точно. Тут он не приврал. «И что дальше?» — спросил Каэддин. Его голос был намного ближе, чем до этого. Видимо, Бринер подошел к Зигба и встал напротив него. А значит, легенда произвела на него впечатление, хотя самое интересное было еще впереди. «Что, что?» — хмыкнул Зигба не без гордости. «Сейчас будет самое крутое». Легенда о Зигба продолжилась, все так же отсвечивая буквами на свитке. Зигба снова принял позу сбора сил и чистки пути, а потом в очередной раз ударил импульсом тяжести. Вторая половина лебединого камня разлетелась в крошки. Те упали в лужу, а Зигба, воодушевленный молитвой, кинулся их рассматривать и ощупывать. И ничего, снова ничего не нашел. Опустив голову, он встал рядом с грудой каменных осколков у оскверненной могилы. Дождь усилился и теперь будто пробивал тяжелыми каплями спину, плечи и макушку. По лицу текла вода. Умбозера неподалеку шумела, в небе грохотало и сверкало, а Зигба все стоял, как дурак, как мокрый олух посреди луж. А потом вдруг заметил кое-что странное. Только что он стоял с другой стороны груды камней, а сейчас будто переместился на расстояние или его тело перенеслось за разумом. Как будто он стал идущим по тропе ветра. Все внутри замерло в предчувствии чего-то великого. Через пару минут ступора Зигба попытался переместить тело за разумом еще раз. Не вышло. На тщетные попытки он потратил еще 3 часа. Потом еще 4. Он, как сумасшедший, до самого утра прощупывал тропу ветра, исходив все поле у могилы. Голодный и уставший, Зигба не прекращал попыток. Он больше не молился, не просил прощения и не обращался к дождю. Он насильно превращал себя из бревна в крокодила, поверив, что это возможно. Новая магия была тяжелая и стоила ему огромных сил. На 3-е утро его тело устремилось за разумом. Это произошло болезненно и совсем на небольшое расстояние в пару сантиметров, но произошло. На 5-е утро снова пошел дождь. И тогда Зигба, будучи новорожденным идущим по тропе ветра, увидел кое-что важное. Капли дождя падали с неба, текли по груди камней, но в одном месте они как-то необычно отскакивали, будто что-то им мешало. Вода огибала нечто невидимое, размером с голову. У Зигба зашлось сердце. Это было чудо. Как тот батончик чуда, только не батончик. Ла-ла-ла, брось все дела. Запело в голове от счастья. Великий дождь Банцы своим водянистым перстом указал на цель, а она была прямо перед глазами. Голова. Самая настоящая голова, только невидимая. Ну конечно, ведь Гидеон Бринер прятал эту голову, когда владел 11-м рангом Сидарха. Значит, с такой силой он мог делать вещи прозрачными, как он сам. Он сделал из головы Волота призрак. Ха-ха. И Зигба смог это увидеть, Когда познал тропу ветра, он ударил себя по макушке, а потом снова пустился в ритуальный пляс юношей народа Нгаби. Скакал, как бешеный жеребец, прямо под дождем вокруг груды камней. Наверное, усопшие предки устыдились и прокляли его в тот момент, но Зигба было уже все равно. Скоро род Банцы должен был обрести свободу, стоило только отдать Волоту его проклятую голову и дождаться объединения с телом. Но в итоге свобода ускользнула от Зигба. Все пошло наперекосяк в самый последний момент, во время передачи головы на балу мертвых. Хибинская ведьма должна была объединить голову с телом Волота, но внезапно отказалась, выбрав заключение во мраке Иреба. А потом голову украл какой-то сопливый рыжий пацан. Он просто стащил ее с блюда, как будто это не голова великого мага, а глиняный кувшин для батата. Короче говоря, это Каэддин все испортил, явившись на бал. Зигба сам видел, как из тела молодого Алексея Бринера появилась мертвая проекция Каэддина. Как вообще так вышло, Зигба было плевать. Он хотел лишь свободы для рода Банце. Ему было плевать на Волота и горных некромантов, он их ненавидел. Теперь Зигба мечтал лишь об одном – украсть у Каэддина голову Волота и обрести наконец свободу, чего бы это ни стоило. К тому же, он не мог противиться приказам Волота и его приспешников. Весь последний месяц он учился навыку водить за собой людей по тропе ветра, это они приказали. Пока вышло взять только троих, и то с большими усилиями. Зигба не хотел никого водить по тропе, только все равно пришлось подчиниться, потому что он был и остается слугой. Ненавистное слово «слуга». Но настанет день, когда все закончится, когда лампа покаяния и ненависти превратится в лампу свободы. И когда лампа вновь задымится, это будет значить, что Ротбанцы снова распоряжается своей жизнью и уважает себя. Зигба знал, что он этого добьется, и никто его не поймает. Никто. Потому что невозможно поймать ветер. Зигба опять кашлянул. «Ну как тебе легенда о Зигба?» Мрачно поинтересовался он у Бринера, еле давя в себе слезы, но делая вид, что все в порядке. «Неплохо, да, такой крепкий пафос. Особенно мне нравится фраза «потому что невозможно поймать ветер». Звучит просто улетно, согласись, прям такая жирная точка в конце. Невозможно поймать ветер. Ветер, с большой буквы, если что». Неподалеку послышался тяжелый вздох Каэддина. «Да, неплохо», — буркнул он. «Тебе бы в писатели». Зигба скривил губы. «Ага, ты прямо знаток». «Знаток-знаток», — не смутился Бринер. «Знаю я одного такого писателя. Правда, он любовные романы пишет, но пафос у вас одинаковый». Зигба вдруг услышал недовольный звериный рык, короткий и глубокий, откуда-то с потолка. Или показалось, ну не Бринер же зарычал, в конце концов. Или все же он, кто же их, Сидархов, разберет. Зигба про них вообще мало что знал. Запретная и опасная магия. Кто отдает тебе приказы? Продолжил допрос Каэддин. Горные некроманты, не стал скрывать Зигба. Раньше у Соломиных были сборы, но после их гибели, все затаились. А я когда сбежал от твоих военных, сам нашел одного из некромантов, Адама. Он сегодня со мной сюда пришел, но видимо уже мертв. Больше я о них ничего не знаю. Да и если б знал, то не сказал бы. Знаешь почему? Потому что отлично понимаю, что в твои планы не входит объединение Волота с его головой. Он скрипнул зубами и добавил веско. А в мои планы, входит. Понял, ясно, совершенно спокойно отреагировал Каэддин. Ну тогда знай, что у Волота на людей не самые приятные планы. И если он победит, то Родобанцы просто не будет существовать. Ни в виде слуг, ни на свободе. Как и других людей. Зигба, конечно, болтовне Бринера не поверил. Это звучало как уловка, как давление на совесть. «Я хочу, чтобы Волот получил свою голову», — точка, объявил Зигба. Каэддин ничего на это не сказал. Он вдруг вообще спросил о другом. «Ты отлить-то все еще хочешь?» Злость почему-то разом схлынула, а мочевой пузырь сразу напомнил о себе. «Не помешало бы», — нехотя признался Зигба. Он понадеялся, что Бринер отпустит его хотя бы в туалет, а там избежать можно, но вышло иначе. Его повели в сортир прямо вместе с куполом-ловушкой, не снимая тряпки с лица. Нет, все же Каэддин, гребаный козел, пришлось делать свои сортирные дела при свидетеле, да еще с закрытыми глазами. Бринер только оковы ослабил, чтобы пленнику временно руки освободить, но потом сразу же заковал их обратно. Ну а потом отвел Зигба уже в другое место, он хоть и не видел происходящего, зато хорошо ощущал запахи и расстояние. Кажется, это была одна из гостевых комнат, которых тут имелось в достатке. «Ну что, убивать меня привел?» — прямо спросил Зигба. «Как ты догадался?» – усмехнулся Каэддин. «У меня есть правило – убивать людей только после того, как они сходят в туалет». Зигба даже опешил. «Это что, шутка сейчас была?» Он ненавидел некромантов за черный юмор, но не ожидал услышать такое от Каэддина. «Наверное, сказывалось, что у него в любовницах темная госпожа, от нее нахватался. Посиди пока тут», — добавил Бринер. «Я ненадолго выйду». «И что, даже убивать не будешь?» — огрызнулся Зигба. На это Каэддин не ответил. Он вышел из комнаты, оставив Зигба одного, хотя ему казалось, что за ним кто-то следит, даже когда он один. Будто зоркие звериные глаза наблюдают за каждым его шагом, каждую минуту. Только откуда им взяться? Зигба вздохнул и опять уселся на пол, зачем-то представляя, как Каэддин будет его убивать. Наверное, просто мечом голову отрубит. Он же любит это делать. Даже Волоту однажды досталось. Так Зигба просидел несколько часов, в странных раздумьях. Он уже потерял счет времени и не понимал, день сейчас или ночь. Жрать хотелось до ужаса. Желудок давно скукожился и урчал, как бешеный. Связанные за спиной руки затекли и онемели, а головная боль опять усилилась. Видимо, Каэддин решил, что лучший метод пыток – это просто оставить пленника с самим собой. Еще через какое-то время уши уловили тихий звук открываемой двери. Вряд ли так осторожно входил бы сам Бринер, а значит, это был кто-то другой. И этот кто-то явно не хотел, чтобы его обнаружили. Нос Зигба учуял приятный запах женских духов. «Эй, ты слышишь?» – прошептали рядом напряженным девичьим голосом. «Это ведь ты привел сюда некромантов? Как у тебя такое вышло?» В глотке Зигба мгновенно пересохло. «Кто эта девушка? И на кой черт сюда явилась? Если это Бринер ее подослал, чтобы выудить информацию, то ничего у него не выйдет». Он промолчал. «Эй, тебя же зовут Зигба по прозвищу Ветер?» – допытывалась девушка. «Ты ведь проводник, который сможет кого угодно увести за собой даже через магические границы, верно?» Он опять промолчал, хотя прозвище «Ветер» заставило его проникнуться гордостью за самого себя. «Тогда ответь мне на такой вопрос», — добавила девушка, и в ее голосе появилась зловещая решимость. «Ты готов вывести меня за пределы этого дома? За это я освобожу тебя из-под купола». Зигба усмехнулся. «Ня, не выйдет, крошка. Ври как-то поинтереснее. Не веришь мне?» Теперь ее голос стал еще и властным. «А если я скажу тебе, что с тобой говорит наследница хибинской ведьмы, темная госпожа, которая убила всех на празднике во дворце Соломенных, то ты поверишь мне? Каэддин держит меня в плену против моей воли, ведь только я могу объединить Волота с его головой. Но ты, Ветер, способен помочь мне. Мы можем сбежать вместе. Ты и я. Прямо сейчас». Вот теперь Зигба засомневался, что эта девушка послана Бринером. Слишком много недовольства было в ее голосе. «Каэддин держит тебя в плену?» – шепотом спросил он. «Да», – подтвердила девушка. «Ты думаешь, зачем вокруг дома магическая граница? Это не от врагов. Это чтобы я не сбежала». Зигба нахмурился, хотя сделать это было сложно из-за тряпки на лице. «И что ты будешь делать, когда сбежишь?» «Найду Волота», – прямо ответила она. «У меня есть возможность его найти. А как же его голова? Потом и до головы время дойдет. Я знаю, где она находится. Но сначала надо возродить тело Волота». Она улыбнулась, хоть Зигба этого и не видел, но точно почувствовал. Ему стало не по себе. От темной госпожи веяло опасностью, а такая сильная ведьма не пришла бы сюда без причины. Если бы она хотела помочь Каэддину добровольно, то он бы не держал ее в плену. С другой стороны, а вдруг она все-таки врет? «Если ты меня обманешь, то я могу сделать так, что ты затеряешься на тропе ветра, поняла?» С угрозой процедил Зигба. «И я тебе не слуга, ясно?» «Ясно», — ответила девушка. «Я лишь хочу, чтобы ты вывел меня отсюда, а потом делай, что хочешь. Отправляйся на все четыре стороны. Ветер есть ветер». Он опять нахмурился. «А как ты снимешь с меня оковы и уберешь купол?» «Поверь, у меня есть свои методы давления на Каэддина. Только будь наготове. Как только почуешь, что оковы ослабли и купол снизил крепость, сразу беги. Встретимся в восточном крыле, на балконе. Оттуда удобно будет переместиться за магическую границу». Она перевела дыхание и добавила: «И если ты сбежишь без меня, то лишишь Волота возможности объединиться с головой. Напомню, только я способна это сделать. Это ты понимаешь?» «Понимаю», — кивнул Зигба. Вот теперь он не сомневался, что эта девушка готова сделать все, как надо. Оставался только один вопрос: что за метод она будет использовать против Каэддина, чтобы ослабить его магию? гипноз, или какие-нибудь некроманские штучки, вроде призыва духов, а может, яд или еще чего похлеще, в любом случае ему точно не поздоровится, а значит, так ему, козлу, и надо. В то же время, спальня Гидеона Бринера. Веринея ворвалась в мою комнату, как ураган. «Все, не могу больше терпеть», — объявила она и набросилась на меня, как тигрица в брачный сезон. На ней был только красный атласный халат. Через пару секунд его на ней уже не было. Я бы только порадовался, если б не знал, зачем она это делает. Притупляет мое внимание, сбивает связь с эктоплазменным куполом и ослабляет призрачные оковы. Ну и ради красивого прощания, конечно, она не смогла бы поступить иначе. «Молодец, темная госпожа, ты делаешь все, как надо. Не знаю только, радоваться или огорчаться». Я сгреб девушку в охапку, и около часа мы были заняты только друг другом. Вместо диванчика в ход пошла моя большая кровать. Когда по всем расчетам Верени, любой бы на моем месте увлекся процессом настолько, что забыл бы обо всем на счете, я намеренно ослабил связь с эктоплазменным куполом, а потом и с призрачными оковами. Пленник должен был сразу это почуять. Теперь главное, чтобы он сделал все, как мне надо. Ну а моя темная госпожа приложила все усилия, чтобы оставить после своего прощального визита послевкусие. Ее нежным поцелуем не было числа. Девушка была настолько искренней в своем порыве, что пару раз я замечал, как у нее наворачиваются слезы. Она предавала меня сейчас и ненавидела себя за это, но не могла поступить иначе. Я сам ее к этому подтолкнул. В памяти опять пронеслись слова мутанта. «Тьма уже посеяна, Каэддин уже посеяна». «Гидеон», — прошептала Верения, в перерывах между поцелуями, «я так тебя люблю, ты знаешь?» «Знаю», — ответил я и опять привлек девушку к себе. Наше бурное прощание продолжилось, и я заставил уже сбежавшего из-под купола Зигба понервничать в ожидании своей сообщницы до самого рассвета. «Ничего, потерпит, его сейчас отсюда и пинком не выпроводишь, пока он Веренею не дождется». Только она могла объединить Волота с его головой, а для Зигба это единственный весомый аргумент. «Хочешь, принесу тебе кофе в постель?» Верения чмокнула меня в губы и нежно провела пальцами по моим волосам. «Хочу», — ответил я, уже понимая, что сейчас она выйдет за дверь и уже не вернется. «Ну что ж, тогда я мигом». Она прикусила губу и, пряча слезы, выскользнула из-под одеяла. Подняв сброшенный на пол халат и накинув его на голое тело, она все же осмелилась обернуться и посмотреть мне в глаза. «Я ненадолго, ты даже соскучиться не успеешь». «Я уже скучаю», — улыбнулся я, хотя это последнее, чего мне сейчас хотелось. Она тихо вышла за дверь. Вздохнув, я поднялся с кровати, не торопясь оделся и сразу отправился в гостевую комнату, где должен был находиться Зигба. Естественно, его уже там не было. Пустой эктоплазменный купол мерцал, призрачные оковы лежали на полу, уже сброшенные. Рядом, на столе, я увидел еще и записку. Это было послание от Верени, и написала она его явно заранее. «Прости меня, Гидеон, я должна была это сделать. У меня есть возможность отыскать Волота, и я найду место его возрождения. Не хочу подвергать тебя опасности. Я вернусь с победой, а победителей не судят». Кровь Волота так и осталась в серебряной пробирке в сейфе-холодильнике. «Одна капля. Бесконечно люблю тебя. Твоя Верения, новая ведьма с вороньим крылом». Далее шел постскриптум. «Когда я вернусь, то обязательно усыновлю Феофана и больше никогда никого не оставлю». Я скомкал записку в кулаке и расщепил в эктоплазме, окутавшей руку до самого локтя. Рядом с запиской Верения оставила и еще кое-что. Одну из вещиц из умного снаряжения Бринеров. Ремень с карманами. Один из карманов был чем-то занят, об этом говорил измененный цвет ячейки на ремне. Он был темнее остальных. Сверху тоже лежала записка, совсем крошечная, обрывок бумаги. На нем было написано: «Не открывай ячейку. Сейчас тебе это не нужно. Откроешь лишь тогда, когда ничего другого у тебя больше не останется». Я нахмурился и сгреб со стола ремень. Заглядывать в ячейку не стал. Вместо этого сунул руку в карман брюк и достал лампу в виде носорога, которую забрал у Зигба. Затем с горечью посмотрел на все это добро. Что ж, будущее начало сбываться. Только радости от этого я не испытывал никакой. Будущее всегда остается непредсказуемым, даже когда знаешь все наперед. «Абу», — обратился я к фантому. «Как обстановка?» Через секунду в моем сознании раздался голос Абубакара. «Они пересекли границу, хозяин. Появились на северном берегу Белого озера. Пацан и твоя некромантка сейчас решают, куда бежать дальше. продолжаю за ними следить. И, как говаривал один сиддарх, не задом, а глазами. Эпизод 11. Время должно было расставить все по местам. Время – единственный прочный ресурс, что у меня остался. Я не мог сжать или замедлить время, зато мог им эффективно распорядиться. Этим я и занялся. 3 недели подряд, день за днем, я штурмовал червоточины вместе с военными. В день мы совершали по 5, а то и по 6 закрытий. Теперь у меня появились 10 штурмовых групп. Поэтому когда группа Карпова выбивалась из сил и брала отдых, то я не останавливался и шел дальше уже с другой группой, такой же обученной на взятие червоточин. Никто уже не удивлялся моему рвению и моей работоспособности. Никого не пугала моя нарастающая сила. Теперь многие, наоборот, возлагали на нее большие надежды. Чекалин лишь успевал отдавать приказы, а его секретарь – контролировать их выполнение, содействовать и писать доклады. Никто мне не мешал. Никто не говорил, как и что делать, никто не указывал Каэддину. Процесс взятия червоточин не прерывался даже ночью. Порой я возвращался домой только утром, а порой меня не бывало несколько дней подряд. Вейгуазиль пришлось обмануть, чтобы выпроводить ее из дома. Она не должна была знать, что Верения сбежала. Вообще никто не должен был знать. По сути, я отпустил преступницу, которую мне доверили с большими уступками. И вряд ли побег темной госпожи прибавил бы мне репутации, да и объясняться перед военными потом пришлось бы очень долго. Так что Вейге я сказал, что Верения почти закончила свои эксперименты, поэтому темный эфир больше не нужен, как и ее услуги. Вейга долго возмущалась и угрожала мне метелкой для пыли. Я только привыкла к роскоши, вжилась в роль горничной, а ты взял и сломал мою оперативную работу. Я всю душу вложила. Чтоб ты от грязи лопнул, паршивец. На самом деле, как бы она ни злилась, ей все равно пришлось бы уйти из моего дома. Всех представителей не раз в срочном порядке начали депортировать из страны, как и со всей Палеосторы. При желании найти причину для этого можно было легко, но военные пока даже не заикались о риске прорыва темного эфира уже через год. Никому не нужна была паника среди населения. Лювины и Вейги, которые работали среди людей, сотнями отправлялись обратно на Неосторону через пункты пропуска на меридианной границе. Кое-где вспыхивало сопротивление, но оно быстро подавлялось. Каждый день в новостях говорили об очередном дилижансе с неорасами, которых доставляли к границе для депортации. Дилижансы летели и летели. Так Палеосторона пыталась себя обезопасить. Пока депортация коснулась лишь гражданских, но Вейге-Азиль все равно нежелательно было мельтешить на глазах у народа, чтобы не вызывать вопросов. Представителей из неорас в силовых структурах было очень немного, по пальцам пересчитать, поэтому их пока не трогали, но старались спрятать. Когда Азиль покинула мой дом, у меня больше не болела голова, как объяснить исчезновение Верени. Для всех темная госпожа продолжала жить у меня, заниматься экспериментами и искать способы нейтрализовать темный эфир. Даже Чекалин так думал, как и те, кто сидел выше него. Сомневаюсь, что мне удалось бы объяснить, зачем я намеренно дал преступнице Веренее Ворониной сбежать из-под моего надзора, да и про Зигба никто не знал. Никто, кроме меня и моего фантома. Абубакар продолжал следить за беглецами и ежедневно отчитывался. Его доклады всегда были занимательными. Хозяин, это вообще не оргазм. Они используют тропу ветра для воровства. Стащили денег из сейфа местного банкира и решили бежать в сторону Черноморского вокзала на юге. Устроились в гостинице «Роза». Бесплатно, конечно, поселились в одном из номеров, тайно туда проникнув. Кстати, темная госпожа перекрасила волосы в черный. Потом, хозяин, как им не стыдно, они сели в дилижанс. Бесплатно, конечно, проникли в один из грузовых отсеков и притихли. Вот зачем воровать деньги, если ты ими не пользуешься, лучше бы мне отдали. Пацан нервничает, но ведет темную госпожу, куда она просит. Они постоянно ругаются, а затем они добрались до другого вокзала, переселив поезд, опять бесплатно, проникли в один из вагонов с почтой, едут на запад, ругаются уже не так часто, как раньше. После этого они опять пересели на дилижанс, все как обычно, тайно и бесплатно, никакой совести у людей, зато они почти не ругаются. Потом они приближаются к государственной границе, живут душа в душу. Пацан больше не нервничает, а когда спит, то темная госпожа украдкой достает из кармана флакон с темным туманом и долго на него смотрит, иногда поглаживает кулон на шее. Она внушает опасения: хозяин, я реально ее боюсь. Когда Абубакар слал мне картинки, то я невольно хмурился, когда видел Веринею. Она выглядела уставшей, но не отчаявшейся. Наоборот, девушка была сосредоточена и решительна. Теперь вместо синих волос я смотрел на черные и сразу вспоминал хибинскую ведьму. Сходство было огромным. Такие же зловещие темные глаза, острый подбородок, точеные скулы, волосы цвета вороньего крыла и сверлящий пронизывающий взгляд. Ведьма как есть. Зигба вел Веринею все дальше и дальше, к цели, которую она себе наметила. Они продвигались по тропе ветра все легче и быстрее. Поначалу Абубакару приходилось очень стараться, чтобы за ними уследить, но он тоже был не из простых фантомов. Абу смог подстроиться и теперь почти не упускал беглецов из виду. К тому же, недавно он вместе со мной повысил ранг до 8-го, и это сказывалось на способностях. Я закрыл еще 111 червоточин на территории Российской империи. Моя добыча насчитывала теперь 246 источников сердец силы. Они висели на шее в виде одной жемчужины с крапинками, обжигающей холодной, как ледяная бусина. Осталось закрыть еще 40 пространственных ям в стране, а потом приступить уже ко всей полиостороне, но время поджимало не только в вопросе набора силы, поэтому я решил взять выходной, чтобы спокойно навестить профессора Троекурова. Ладно, не совсем спокойно. Мы договаривались, что профессор покажет, какие есть варианты для Семена и его дальнейшей судьбы. Это было настолько важным, что я начал прокручивать варианты еще до начала разговора. К тому же, меня беспокоило, что последнюю пару дней Троекуров перестал мне звонить, вообще пропал. Ну а когда я сам явился в магазин «Мануфактура Севера», специально за час до открытия, то никого не застал. Ни профессора, ни Семена, ни их неизменную горничную Вейгу. Вот, кстати, насчет нее не возникло вопросов. Вейгу должны были депортировать, как и других гражданских представителей не раз. В итоге я натолкнулся на запертую дверь кабинета Троекурова и на то, что висело прямо на ней. Лист блокнота, прилепленный пластырем. Просто чистый лист. Зная профессора и его методы, я предположил, что записка ждала именно меня, а значит, то, что на ней написано, можно было увидеть только одним способом. Через секунду я стоял у двери уже в образе призрака. И точно, буквы на листе сразу же стали видны, а написано там было вот это. «Пройдите в подвал, голубчик». Пароль. «Мятное драже». «Постскриптум». Эта надпись сделана невидимыми чернилами, ее может разглядеть только такой же невидимый человек. «Надеюсь, мой друг, вы не настолько глупы, чтобы не догадаться. А если не догадаетесь, то значит, вам не нужно видеть того, что вы могли бы увидеть в моем подвале». Я усмехнулся. От сердца сразу отлегло. Профессор на месте и даже пытается шутить. Значит, все в порядке. В подвале магазина я никогда не бывал и не знал, что там находится, но это не помешало мне принять образ призрака и отправиться туда напрямик, через кирпичные стены и каменные лестницы. Внизу я оказался за считанные секунды. Ну а там увидел еще одну запертую дверь, на этот раз, деревянную и без записок, зато на ней имелось кое-что другое, подвесной телефонный аппарат. Я взял трубку и, едва приложив ее к уху, услышал негромкий, но отчетливый голос. Пароль, недолго думая, ответил. «Мятное драже». Все это выглядело забавным, но я принял правила игры Троекурова. Все же это был умнейший человек в своей области и приходилось считаться с его блажью. «Пароль принят», — ответили мне в трубку. «Заходите, голубчик, вы меня не разочаровали. Возможно, мне даже надо было этому порадоваться». Положив трубку, я дождался, когда дверь откроется, ну а войдя внутрь просторного помещения, сразу замер. Это была мастерская, вотчина алхимика пути Прагма, который решил совершить очередное великое безумство. Место, где древние традиции сочетаются с новейшими технологиями, где магия сплавляется в механике и биологии. У стен стояли шкафы с пыльными книгами и старинными свитками. Рядом имелся длинный стол с компьютерами, датчиками, сканерами и другими приборами. Некоторые из них работали, светились индикаторами. На полу стояли коробки с грудами металлических деталей, проводов и микросхем. Тут же, на электроплитах, что-то варилось в котлах, шумели вытяжки и кондиционеры, а неподалеку громоздилась алхимическая печь, похожая на доменную. Настоящий раритет по нынешним временам, будто эта печь досталась Троекурову от эпохи Средневековья. Рабочий стол занимали чертежи и схемы, а рядом лежали молотки, сверла, магические кристаллы и прочее. Ну а середина отводилась экспериментальным механизмам. Что-то из них подергивалось, что-то мерцало, что-то жужжало, вертело шестеренками или просто покоилось. «Присаживайтесь, голубчик», — донеслось из-за плотной ширмы в углу. «Я сейчас, кресло тут имелось, но я не стал садиться, а продолжил разглядывать мастерскую. Мне и раньше доводилось бывать в подобных местах, но все же 100 лет назад технологии сильно не дотягивали до современных. Пока я глазел на все это добро, Троекуров наконец соизволил появиться. Из-за ширмы вышла Ээ. Короче говоря, появилось оно. Уже не совсем Троекуров, но и не совсем не он. Это был Мехаголем, такой же андрогин из белого сплава, совершенный и современный экзоскелет, на которых я насмотрелся в червоточине с будущим. «КХМ», — кашлянул я, уставившись на Мехаголема. «Ха-ха, голубчик», — ровным голосом отреагировало существо. «Вы бы себя видели». Я прокашлялся и выдавил. «Ну да, хотел бы я сказать вам то же самое». Мехаголем развел руки в стороны. «Вроде, по-человечески, а вроде и не совсем. Позвольте представиться, дорогой Алексей. Меня зовут Соломон 2. Он сделал вескую паузу и добавил. «Это я создал программу спасения». В этот момент я даже не нашел слов. В памяти тут же всплыло, как в будущем я познакомился с Мехаголемом Соломоном 2, и как он также веско объявил мне, что создал программу спасения. Это значило, что еще один из пазлов того самого будущего встал на свое место. Профессор Троекуров теперь Соломон 2 и занимается разработкой программы спасения. Вот же сукин сын, пробормотал я себе под нос. Мехаголем склонил голову на бок. Не совсем понимаю, голубчик. Его белое лицо не выдало никаких эмоций, но голос дал понять, что существо в недоумении. Забавно, но понятие «сукин сын» почему-то не вошло в словарный запас второго по счету Соломона на планете. «Это похвала, господин Соломон», — пояснил я, как будто ребенку. Так люди выражают свое восхищение. Это была ирония, конечно, но механическому Троекурову выражение понравилось. Он принял мои слова за чистую монету. «Да, именно так, я настоящий сукин сын, верно сказано, я сделал чудо». При слове «чудо» у меня в голове заиграла рекламная мелодия. «Ла-ла-ла, брось все дела», а перед глазами возникла картина, как на верстаке увереннее измученный и мертвый старик превращается в мутанта и брызжет кровью. «Не произносите при мне слово «чудо», — попросил я, — оно вызывает у меня не совсем стандартные ассоциации». «Ау, хорошо», — ответил Троекуров. «Но вы, Алексей, между прочим, тоже сукин сын. Именно вы натолкнули меня на мысль, как сделать новое тело для моего внука и как должна выглядеть программа спасения». Я кивнул, соглашаясь с тем, что я, тот еще сукин сын, потому что без зазрения совести продолжаю смертельно опасную игру с будущим. «А где Семен?» — спросил я. «Точнее, Соломон один». Мехаголем указал на ширму. «Там, хотите посмотреть?» Вместе мы прошли к ширме, за которой скрывалось большое кресло с датчиками. В нем сидел еще один Мехаголем, такой же белый андрогин, как профессор Троекуров. Мехаголем не двигался, его глаза были закрыты белыми искусственными веками, а из головы торчали датчики и провода, выходящие на компьютер. Рядом, на операционном столе, лежало старое механическое тело Семена, тот самый неуклюжий стальной уволень, неудачная версия из музея будущего, первый и единственный Мехаголем, который умел смеяться, да еще таким заразительным смехом, дергаясь и побрякивая всем своим несовершенным телом. Вскрытая черепная коробка старого образца ясно говорила о том, что мозг Семена оттуда вынули и перенесли в более современную модель человека, практически идеальную. «Он пока адаптируется», — сообщил профессор. «Ему сложнее, чем мне. Он был ослаблен и неподготовлен». Я повернулся к профессору. «У меня возник резонный вопрос. Если мозг Семена в этого Мехаголема внедряли вы, то кто же внедрял ваш мозг?» «Отличный вопрос, голубчик», — отозвался Троекуров. «Меня оперировал Семен. Он тоже алхимик пути прагма, если вы забыли. Не самый лучший, но все же. К тому же, я все подготовил для процедуры, а ему оставалось только вынуть мой мозг и сделать так, чтобы он не выпал у него из рук». Мыкнул я, оставляя мнение при себе. На самом деле, как бы я ни восхищался Троекуровым, порой он пугал меня своей безалаберностью и надеждой на легендарный русский авось. «И как долго Соломон один будет адаптироваться?» — спросил я. Троекуров сделал быстрые вычисления в уме и выдал результат. «Через 72 часа 15 минут и 23 секунды 22:21. «Ясно», — кивнул я. «Значит, через 3 суток, 15 минут и 19 секунд 18:17, педантично поправил меня профессор. «Да, я понял. Однако, скажу вам одну вещь», — вдруг добавил Троекуров. Его глаза мигнули светом, отражая любопытство и азарт. «Мне нужно провести соответствующие тесты, прежде чем внедрять технологию в массы и презентовать ее высшему руководству страны». «Так проводите», — ответил я. «Не все так просто, голубчик. Мне нужен полигон для тестирования, максимально опасный, чтобы доработать механизмы защиты от темного эфира». Я сощурился. «Максимально опасный, да», — подтвердил Троекуров. «Настолько опасный, чтобы полноценно испытать новое изобретение». Он указал на самого себя, а потом и на неподвижного Семена в кресле. «Что ж», — кивнул я, — «могу предоставить вам максимально опасный полигон, если хотите». «Не о сторона сойдет», — реакция последовала вполне человеческая. «Это лучший и опаснейший полигон из всех возможных», — объявил Троекуров, после чего еще и добавил. «Я вами восхищен, сукин вы сын». «Спасибо, Соломон-2», — улыбнулся я. «Вы мне льстите». Мехоголем поднял палец. «И еще кое-что. В моей памяти сохранился отрывок из разговора с пророчицей по имени Эсфирь. Однажды она сказала мне, что мои изобретения поразят весь мир, по обе его стороны, и что я буду путешествовать по неостороне, сделаю открытие, что я буду счастлив. Но для этого нужно быть смелым». Из этого следует вопрос. Он вдруг задумался. Я ожидал от него вопросы в духе, можно ли вообще доверять предсказаниям маленькой пророчицы, или зачем быть счастливым, если ты Мехоголем. Но Троекуров озадачился другим. «Скажите, Алексей, являюсь ли я смелым, как вы считаете?» Я опять улыбнулся. «Вы позволили своему не слишком умелому внуку вынуть мозг из вашего черепа. Думаю, вопросом о собственной смелости вы можете не задаваться». Ответ очевиден. Хотя я бы назвал это немного иначе. Безумие и отвага бы лучше подошло. В глазах профессора снова мелькнул свет. «Теперь и вы мне льстите. Ну что ж, тогда осталось наметить день, когда я начну обретать счастье». Он сказал это совершенно серьезно. Процесс обретения счастья для него теперь был вполне определенным. Что-то, похожее на сбор грибов или накопление социального рейтинга. Я глянул на Семена в кресле и мысленно прикинул, сколько у меня уйдет времени на закрытие оставшихся червоточин, а также на подготовку. Встретимся через 2 месяца, здесь же. Надеюсь, Соломон-1 будет уже адаптирован. Пока его место в моем отделе займет другой продавец. «Договорились», — ответил Троекуров. «Жду вас через 2 месяца, как раз после зимних каникул, которые будут омрачены мыслями об апокалипсисе». Забавно, что слова «апокалипсис», «счастье» и «спасение» он произносил одинаковым тоном, будто не видел в них различий. «Тогда подготовьтесь основательно, миссия будет тяжелой». Я направился к выходу и уже у двери добавил: «И не забудьте сменить пароль, профессор, он слишком легкий». В начале зимы Российская империя закрыла все червоточины на своей территории. Она стала первым государством Палеосторены, которое это сделало. Страна больше не скрывала, чем занимались ее военные последние полгода, и кто был их главным оружием против мутантов и червоточин. Газеты, радио, телевидение обо мне трубили из каждого утюга. Магия одного единственного Сиддарха отныне стояла на страже безопасности страны. И народ начал все чаще вспоминать о былых временах, когда путь Сиддарха, то есть духа, еще не был запретным. Вспоминали и про Каэддина, и про его родителей, и про его потомков. Но больше всего славы досталось Алексею Бринеру, реабилитированному парню с княжеским титулом, то есть мне. Однако мало кто знал, что червоточины я закрываю не просто так, а забираю оттуда источники чистого эфира. Эта тайна была известна лишь избранным. Теперь у меня хранилось 286 источников из 500, а заодно имелся 9-й ранг Сиддарха. Набрав огромный объем чистого эфира для повышения силы за последние недели, я легко распечатал новые способности. Мне не нужно было их осваивать и изучать, я уже владел ими. В свое время мне пришлось потратить на их освоение несколько лет, но сейчас все происходило намного быстрее. За 1-2 дня с помощью медитации и грамотного распределения силы в теле мне удавалось раскрыть старые навыки. В те моменты я был искренне благодарен себе прошлому за эти знания. Но кое-чего мне все же не хватало. Распечатав 9-й ранг Сиддарха, я остался на прежнем уровне гладиатора. А ведь у меня теперь имелось преимущество по сравнению с прошлым мной. Надо было только подтянуть силы пути Динамис. Мне, конечно, предлагали лучших мастеров военных академий. Они действительно были хороши, но позанимавшись с ними несколько раз, я решил, что надо бы обратиться к другому учителю. На завтра же я отправился в Академию Семи Путей. Причем, сделал это один, без охраны и сопровождения. Просто сел в аэроптер и полетел к учебному заведению, прямо к его центральному входу. Фурор произвел знатный. Благодаря журналистам мою физиономию знали все. Взрослые и дети, женщины и мужчины, местные и столичные, свои и иностранцы. Закрыв все червоточины в стране, я мог справедливо провозгласить себя супергероем и спасителем, но за меня это сделали другие люди. И я совру, если скажу, что не хотел этого. Реакция общества тоже входила в мой план по возрождению статуса рода Бринеров. Их должны были не просто вспомнить, их должны были уважать так же, как было прежде, во времена Царосов. Визит в Академию показал мне, что я на правильном пути. Моя репутация зашкаливала, социальный рейтинг подскочил и составлял уже 5000, а такое было далеко не у каждого высокопоставленного военного в стране. Хотя что значит рейтинг? Всего лишь цифры. Они сегодня есть, а завтра их нет. Куда ценнее настоящее людское отношение, а его я познал вдоволь за те несколько часов, что пробыл в Академии Избальска. Студенты сначала замирали от изумления и восторга, увидев меня, а потом выдавали аплодисменты и шли за мной, собираясь в толпу. Слухи о моем визите распространились подобно ветру, и уже через полчаса учащиеся вывалили из кабинетов по всем этажам, не дослушав лекции и бросив учебу. Ну а я продолжал идти по коридорам, и никто не посмел преградить мне путь или спросить, какого хрена я вообще сюда явился без предупреждения. Только один раз переполошенный декан отделения пути физис заикнулся. Алексей Петрович, отчего же не предупредили? Мы бы организовали все как надо, концерт, торжественное приветствие. Я прошел мимо, лишь кивнув. Поэтому и не предупредил. Вслед мне продолжали раздаваться аплодисменты студентов и преподавателей, а я все шел к определенному лекционному залу. И вот, наконец, остановился у знакомой двери и, недолго думая, толкнул ее ладонью. Странное было ощущение. Нетерпение и даже волнение перед встречей. Каменный голем Лавр 325 привычно сидел в своем железном кресле преподавателя и просматривал тетради учеников в пустом лекционном зале. «Учитель!» Я невольно улыбнулся, увидев громадного голема. За мной в зал вошла толпа студентов вместе с другими преподавателями. Ну а Лавр повернулся в кресле и, увидев народ и меня среди них, медленно поднялся с кресла. То жалобно скрипнуло стальными подлокотниками. «Ученик!» произнес голем. «Не знаю, показалось ли мне, но я услышал в его голосе не только оторопь, но еще и радость». Собравшийся народ был в изумлении. Они ожидали чего угодно, но только не того, что тот самый Сидарх из телевизора вдруг явится к какому-то каменному голему под номером 325, который даже не имеет права считаться полноценным членом общества, и назовет его учителем. Я хотел, чтобы это увидели. Хотел, чтобы его уважали точно так же, как меня. Этот каменный громила с искусственным магическим интеллектом был достоин уважения намного больше, чем многие настоящие люди из кожи и костей. Аплодисменты стихли, и в зале воцарилась тишина. «Как насчет потренироваться, учитель Лавр?» – предложил я прямо. «По расписанию у вас как раз есть 4 свободных часа». Каменный рот голема скривился, учитель улыбнулся. «Какой стиль боя выберешь, ученик?» – спросил он, улавливая мой настрой. «Можем взяться за Данте ради разнообразия, или выберешь, как обычно, дуэта, а как насчет Бринерта?» – улыбнулся я. «О, ты помнишь мою прошлую шутку, ученик?» Лавр выпрямился в свой полный рост, расправил могучие плечи и добавил: «На самом деле я проанализировал твой стиль боя, и у меня готовы выводы, но о них я скажу тебе только наедине. Прошу». Он указал на дверь с сетевым порталом, по которому я уже когда-то попадал на зеленую арену для тренировок. Мы оба отправились к порталу, а все остальные так и остались в зале. Лишь декан отделения пути физис предпринял очередную попытку что-то организовать. Он поспешил за мной. «Господин Бринер, после тренировки мы все организуем, мы будем ждать вас в...» На ходу я обернулся, оборвав его речь. «Спасибо, господин декан, но мне пока не до торжественных мероприятий. А вот учителя Лавра можете и почествовать. После тренировки». Лавр, кстати, этого уже не услышал. Он успел шагнуть в портал и исчезнуть. Я кивнул скопившейся толпе студентов и преподавателей, после чего тоже шагнул в портал. Публичная часть моего визита была окончена и начиналась приватная. Портал перенес меня на территорию зеленой арены, той самой арены, где нельзя проливать кровь. Я оглядел уже подзабытый стадион, круглое поле для поединков и пол, выкрашенный зеленой краской. Над стадионом, как всегда, висела крупная надпись «Зеленая арена». Да не прольется здесь ни капли крови. Посреди поля меня уже ждал Лавр, с каменным щитом в одной руке и гигантским мечом во второй. Он, как обычно, собирался использовать свой любимый стиль гладиаторского боя, Данта. Предвкушая первоклассный бой, я уж было направился к учителю, но он поднял руку и покачал головой. «Переоденься сначала, твой шкафчик все еще на месте». Я вскинул брови, но ничего не сказал и отправился переодеваться. А шкафчик, и правда, был на месте. На нем даже табличка осталась Бринера. Путь Динамис. Однако кое-что все же изменилось. Весь шкафчик был залеплен наклейками, вырезками из газет с моей фотографией или со статьями, сердечками и звездами, а рядом с табличкой была наклеена еще одна табличка с надписью «Бринера, П. Путь Сиддарха, то есть Духа». Я улыбнулся. Похоже, здесь постаралась не одна группа студентов. «Ученик, не задерживай», — донеслось грозное из зала. «Ты у меня не один». Я быстро открыл шкафчик, обнаружив внутри уже знакомый мне набор. Тренировочный костюм зеленого цвета, спортивные туфли, куртку со специальной защитой, наколенники, щитки для голеней, перчатки и наручи. Ну и, конечно, два ученических меча. Один, длинный, другой, покороче. Совсем простеньких, но мне захотелось взять именно их. Переодевшись, я оставил свои мечи в шкафчике, а забрал учебные и вместе с ними вышел на арену. Каменное лицо Лавра изменилось, когда он увидел меня с учебным оружием. «Как неожиданно, ученик!» «Чтобы все было честно, учитель», — ответил я, направляясь к голему. Он внимательно за мной наблюдал и что-то, как всегда, анализировал, но пока не спешил сообщать ни о каких обещанных выводах, хоть мы и остались с ним наедине. «Почему зеленая арена, а не красная?» — спросил я. «Мы, вроде как, не новички». Лавр выставил перед собой свой круглый каменный щит и приготовил гигантский меч, ожидая от меня неожиданной атаки. «Зеленая арена выбрана не случайно», — ответил он. «Я уверен, что сегодня здесь не прольется ни капли крови, каким бы суровым ни был наш бой. Ты не за кровью сюда пришел». Я остановился напротив него. «А что насчет выводов, которые вы мне обещали?» Он покачал головой. «Все после тренировки. Прояви терпение, молодой человек. Оно у тебя есть, я знаю, иначе ты бы не был тем, кто ты есть». Он склонил голову в знак уважения. Я сделал то же самое по отношению к нему. Поклонившись, мы немедля приступили к поединку. Бросились друг на друга в расчетливой ярости. Мои ожидания насчет отличного боя оправдались сразу. Лавр со мной не церемонился. Каменный гигант приложил все усилия, чтобы выбить меня из боя в первую же минуту. Вместе со щитом Лавр надвигался, как бронемашина, а его меч, размером с железобетонную сваю, то и дело проносился у меня над головой. Голем не имел никакого ранга, потому что не мог их иметь, но его знания были равны знаниям о наивысшем уровне пути Динамис. Я уворачивался от его ударов, используя ловкость Сиддарха, но старался не слишком увлекаться. Не принимал образ призрака и не использовал эктоплазму. Если бы я взялся драться на максимуме силы как Сиддарх, то от Лавра бы ничего не осталось. Мои эктоплазменные диски порезали бы его на куски, а энергетическая волна расщепила остатки в пыли и разбросала по арене. Мне это было не нужно. Я пришел сюда не для того, чтобы показать, насколько я умею быть крутым Сиддархом. Мне нужно было стать крутым гладиатором. Правда, ученические мечи разбились о каменный щит голема уже через несколько минут боя, а после этого я сам ощутил, что теперь использую силу Сиддарха все активнее. Лавр тоже это заметил. «Ты дерешься, как Сиддарх», — громко и веско обозначил он, не прекращая бой. Я в очередной раз увернулся от его удара и выкрикнул. «Так я и есть Сиддарх, я не могу это убрать». «Можешь», — рявкнул Лавр. «Как Сиддарх ты бы давно меня уничтожил. Дерись, как гладиатор. Ты за этим сюда явился. Встреть мой удар в прямом столкновении. Стань скалой, о которую рушится другая скала». Он отшвырнул свой меч в сторону, а за ним и щит. Оружие с грохотом упало на зеленый пол арены, ну а Лавр встал в стойку уже из другого стиля, стиля страта. Я бросил взгляд на рукояти разбитых ученических мечей, тоже отброшенных в сторону, а потом посмотрел на голема в разы массивнее меня. Что ж, рукопашный так рукопашный. Вместо магии Сиддарха 9 ранга в ход пошла биомагия гладиатора 6 ранга. Да, я серьезно отстал по пути Динамис. Мышцы моментально наполнились силой, тело окрепло, по прочности теперь почти не уступая каменному голему. «Будь скалой, а не призраком!» — прорычал Лавр и рванул на меня. «Ну же!» Я приготовился встретить противника жестким приемом, хоть и понимал, что сейчас мне придется туго. Правда, не ожидал, что настолько. Лавр сделал всего пару шагов для разгона инерции, а потом всю эту энергию вбил прямо в пол арены. В пол, а не в меня. Причем, его огромный кулак-молот должен был расхлестать зеленый настил в щепки, такой силы был удар, но энергия лишь проникла в пол, влетела в него под прессом кулака, а вылетела под моими ногами. Черт возьми, в ту же секунду меня подбросило в воздух, как будто подо мной разжалась невидимая пружина. Удар гладиатора пришелся по ногам, и если бы я не успел чуть подпрыгнуть, почуяв опасность, то меня бы переломало. Тело приняло на себя смазанный удар, но все равно было больно, будто меня двинули снизу той самой железобетонной сваи, пущенной из катапульты. Перевернувшись в воздухе, я приземлился на ноги, сделал кувырок, и снова получил удар. «Ах ты, мать твою!» Не сходя с места, Лавр опять вбил кулак в пол, но при этом сменил траекторию выхода энергии, чтобы еще раз отправил меня в воздух. И на этот раз я не успел среагировать. Получил на полную катушку. Причем не по ногам, а по спине, потому что в это время делал кувырок. Меня подбросило, и я снова перевернулся в воздухе, скрючившись от боли и скрипя зубами. Лавр приготовил кулак, чтобы опять ударить, как только я приземлюсь, а такого допускать мне очень не хотелось. В конце концов этот гигант просто переломает мне кости. Прямо в полете я сам приготовил кулак, собрав в нем всю силу биомагии, которую имел. Ну а потом, когда Лавр сработал на опережение, уже зная, куда приземлится мое тело, я ударил в ответ, прямо в эту чертову железобетонную сваю энергии. Я буквально вбил ее обратно в пол, отправив по тому же пути, по какому она ко мне пришла, а значит, прямо в Лавра. Голема подбросила вверх метра на 4, но в отличие от меня, он не обладал ловкостью, поэтому просто рухнул на спину, как груда камней. От грохота задребезжала вся арена. Сев на полу, Лавр уставился на меня. Его каменные брови сдвинулись. «Неплохо, ученик, очень неплохо». Он еле поднялся на ноги, поскрипывая каменными суставами. «Это называется тыловой кулак. Ты отправляешь свой гладиаторский удар по вектору прямо в тыл противника». Он снова принял стойку и добавил: «А теперь ударь еще раз в пол. Проверим кое-что». Я потер ладонью правый кулак и склонился к полу, чтобы по нему ударить. Затем глазами провел мысленный маршрут до ног Лавра и снова посмотрел на пол перед собой. «Ну же, давай», — громко потребовал учитель. «Двинь, как следует». Ну я и двинул. Мой кулак угодил в пол и, мать вашу, я чуть костяшки себе не сломал. Хлестанул по полу голым кулаком, как дебил. Отдернув руку, я сматерился сквозь зубы и поморщился от боли. «Ахахаха», — засмеялся Лавр. «Не так-то все просто, а, знай себе, махай кулаками». Потирая кулак, я еле дождался, пока он отсмеется. «Ну а теперь приступим к настоящей тренировке», — наконец объявил учитель. Полтора часа Лавр показывал мне, как правильно выставлять тыловой кулак, наводить цель и бить так, чтобы не расхлестать себе руку и не переломать запястье, а это искусство оказалось посложнее, чем резать фрукты с помощью мышц с биомагией. Еще час я занимался тем, что бил кулаком в тренировочный мат на полу. Следующие полчаса учился создавать вокруг кулака энергетическую точку, а потом толкать ее по направлению к врагу вместе с импульсом гладиаторского удара. Еще через час у меня наконец начало хоть что-то получаться. Лавр опять не стал со мной церемониться и сразу же объявил новый поединок в стиле страта. На этот раз мы сошлись в схватке без поклонов и провокаций. Просто схлестнулись в жесткой гладиаторской рукопашной. Причем, несмотря на разницу в массе, держались мы практически на равных. Я усиливал свои кулаки точками энергии, а тело покрывал гладиаторской защитой, иначе от меня остались бы только переломанные кости. Несколько раз я недурно получал от мощнейших ударов Лавра, пару раз пропахал лопатками пол, пару раз ударился о поручни сидений на первом зрительском ряду, а один раз пролетел еще дальше и приземлился уже на пятом ряду. Мы дрались примерно полчаса, но этого хватило, чтобы разворотить часть зрительской ложи, свернуть столб с прожектором и пробить пол арены в двух местах. Я почти не использовал силу Сиддарха. Почти. Все же она была у меня в крови, и в любой непонятной ситуации я применял именно ее. Порой ловко уходил от кулаков Лавра или вместе с гладиаторским ударом использовал еще и силу Сиддарха. После боя со мною учителя осталась только одна рука, треснул правый бок и немного вывернулась челюсть. Падал он от моих ударов не реже, чем я от его ударов. Короче говоря, это была хорошая тренировка. Когда Лавр остановил поединок, я, весь мокрый от пота и немного избитый, отдышался и спросил: «Ну как, учитель?» «Я уже стал скалой», — тот скривил рот в оскале. Его челюсть с хрустом вывернулась еще больше. «Нет, ученик, тебе нужна минимум неделя для тренировок. Ты все еще призрак». «Ясно», — выдохнул я. «Очень сильный призрак», — добавил Лавр, подходя ближе и нависая надо мной каменной махиной. «Сегодня ты подтвердил все мои выводы». Я замер, задрав голову и глядя в его грубо вытесанное лицо. «И какие же выводы вы про меня сделали, учитель?» Лавр понизил голос. «Помнишь, я говорил тебе однажды, что в стиле страта ты дерешься, как один известный воин из прошлого. Я называл тебе его имя, Каэддин, и говорил, что ты его нахально копируешь». Я нахмурился. «Помню». Лавр кивнул и снова хрустнул челюстью. «Проанализировав все, что я о тебе знаю, все твои тренировки и бой, которые однажды показывали по телевизору, все твои фотографии из газеты и информацию о твоей семье, я сделал вывод. Ты не просто копируешь Каэддина. Ты и есть Каэддин». Лавр склонился надо мной так низко, что его каменное лицо замерло в нескольких сантиметрах от моего лица. Мы смотрели друг другу в глаза около минуты. Не знаю, о чем думал Лавр, но я думал о том, что этот голем хоть и каменный, но превзошел по наблюдательности большинство людей на планете. «Я не прошу от тебя ответа, ученик», — Лавр выпрямился и добавил, — «потому что это был не вопрос». «Тогда как насчет еще одной тренировки?» — спросил я. Голем поклонился, с большим уважением. «Почту за честь, ученик». Я тоже поклонился ему, с не меньшим уважением. После этого сразу же принял образ призрака и, прихватив свои мечи из шкафчика, покинул стадион никем больше не замеченный. Неделю Лавр 325 тренировал меня на зеленой арене, делая из призрака скалу, о которую рушатся другие скалы. И за эту неделю мне пришлось осваивать базовые знания сразу нескольких рангов гладиатора, вплоть до девятого. Учитель разработал индивидуальный план тренировок, очень жестких, с учетом всех моих способностей. Он, как всегда, не церемонился и не жалел меня. К тому же, даже не пытался внедрить мелкие навыки, а сразу приступал к самым основным, сложным и мощным. Сначала мы работали с искусством атаки и со всеми стилями боя без исключения, потом приступили к искусству защиты и броне. «Сделаю из тебя бронетанк», — хохотал Лавр, сам напоминая такой же бронетанк. Ну а потом он приступил к самому сложному, к искусству внутренних сил и метаморфоз. Туда относилось многое: наращивание биомагических мышц, умение ставить и направлять точку энергии и различные виды усиления удара, от элементарного раскалывания камня до сложнейшего массового нокаута, когда можно вырубить одним ударом сразу целый взвод врагов. Так я узнал не только о том, как аккуратно резать фрукты, но еще и научился делать из себя скалу. Теперь выбить из меня опору даже мощнейшим ударом было практически невозможно. В такие моменты образ призрака и сила Сиддарха отходили на второй план. После каждого нашего занятия работникам академии приходилось латать арену и менять кресло в зрительских рядах. А еще я заметил, что на каждой тренировке за нами следили все больше глаз. Студенты прятались за креслами или пробирались под самый потолок, к осветительным приборам, и глазели на наши с Лавром поединки. Когда же я пришел на завершающую тренировку, то даже не удивился, что все зрительские ложи заполнены людьми под завязку. Лавр все так же стоял посередине арены и ждал меня, а когда увидел, то улыбнулся и развел руками. Они просто наконец-то все организовали. Зал грянул аплодисментами. Я оглядел зрителей, сразу примечая знакомые лица. Среди студентов заметил всю группу из отделения пути Динамис, с которой мне довелось учиться. «Бринер, эй!» — кричал и махал руками Пашагаус. «Мы здесь есть!» Рядом улыбалась его сестра Алла, а на ее блузке по-прежнему блестела брошь, та самая, о которой мне вещал Семен. На ней нимфа обнимается с Купидоном под яблоней. Это был намек о тайной влюбленности, а точнее, не намек, а настоящее заявление. В другом зрительском ложе чинно сидели брат и сестра Жаровы, Корней и Дарья. Они, конечно, ничего не кричали и не улыбались, но тоже явились сюда, чтобы поглазеть. Заметил я и тех, кто еще в начале лета провалился со мной под черную арену и отбивался от мутантов. Савелий Римский, маг земли восьмого ранга, и студент-друид Андрей Носов. Они оба приветствовали меня аплодисментами. Я перевел взгляд на Лавра, а тот снова улыбнулся. На мои лекции записалось невиданное число студентов, я стал первым големом, которого внесли в список ведущих учителей Академии, а еще мои индивидуальные программы обучения признали Высшим государственным советом по образованию. И тут не обошлось без твоего влияния. Теперь я развел руками. Они просто наконец-то все организовали. На самом деле мы оба понимали, что если бы не мое влияние, то Лавра 325 до сих пор бы не замечали, каким бы гениальным учителем он ни был. Галим отступил на шаг и поднял руку, прося зрителей замолчать. Зал стих. «Сегодня мы проверим твои силы, ученик», — объявил Лавр на весь стадион. «Твои противники уже не терпят с тобой встретиться. Поверь, это серьезные ребята, и они хотят взять реванш». Я вскинул брови. «Реванш?» — Лавр указал на распашные ворота, откуда на арену уже выходили три высоченных каменных голема в мрачных черных плащах до пола. При каждом их шаге вздрагивал пол, а на каменных кулаках все ярче мерцали рельефные магические знаки. Увидев их, я сразу догадался, откуда дует ветер реванша. Это были три родовых голема, посланных семейством Жировых. Вот, значит, зачем Корней и Дарья сюда явились. Они до сих пор не простили мне победу Паши Гауза в поединке с их родовым големом Брониславом. Тогда довольно слабый гладиатор Гауз нокаутировал голема с помощью моих накладных кулаков и выиграл спор. Я опять посмотрел на зрителей, отыскав глазами брата и сестру Жировых. Теперь они и улыбались, и хлопали, довольные собой. Эпизод 12. Господа Жировы приступили к реваншу. Три гигантских родовых голема должны были сделать из меня отбивную, а заодно опозорить на глазах у всей Академии, так тепло меня принявший. Лавр посторонился, отходя к краю арены. «Ты можешь использовать только силу гладиатора, ученик. Это главное правило». «Хорошо», — кивнул я, внимательно разглядывая своих противников. «А есть еще какие-то правила?» Лавр сразу догадался, на что я намекаю, поэтому ответил прямо. «Можешь делать с противниками все, что угодно, но знай, что это работает в обе стороны. Они тоже могут делать с тобой все, что угодно». Такой расклад меня вполне устраивал. Трое големов встали напротив и скинули плащи. Теперь-то я не удивился, что у каждого гиганта имелось по четыре руки, а соответственно по четыре массивных каменных кулака. Драться с такими ребятами в рукопашную – дело непростое, а для кого-то вообще самоубийственное. Все трое подняли свои многочисленные руки, призывая зал поддержать их. Зрители поднялись с мест, стадион опять оглушили аплодисменты, крики, свист, речевки и грохот мини-салютов. Все хотели посмотреть на красивую драку. Лавр взял зеленый флаг арены и поднял его над головой, беря на себя роль секунданта. К линии рявкнул он на весь стадион. Затем приготовиться. Ну а затем бой. Зрители не успели усесться по местам, как схватка началась. Правда, длилась она не так долго, как многие ожидали. Зато я сделал все красиво.